c'est bon. Est-ce que les travailleurs immigrés auront déjà six bras? Est-ce que les esclaves auront déjà huit épaules? Dis maman, est-ce que les femmes auront déjà dit ça? Est-ce que les Indiens n'auront déjà plus rien? Ni cuisses, ni bras, ni épaules, ni rien. Quand tous les ghettos brûleront, quand les gens danseront autour du feu de joie, est-ce que les poules auront des dents? À ce bon Dieu. qu'il faudra moins nous abîmer. Je sais qu'on va rire, je sais qu'on va pleurer, je sais, je sais, je sais. Thank you. heart dies. Thank you. can see. Butterfly, you can see. Butterfly, you can see. Butterfly, you can see. Oh yes, see. You can see. Oh yes, see. You can see. Oh yes, see. Butterfly, you can see. Yes, you see. You can see. Yes, you see. You can see. Yes, you see. You can see. Yes, you see. You can see. Yes, you see. And shall fly across the sky. Gonna die, dying butterfly. Gonna die. Can see her fly. Can see her fly. Can see her fly. Passes slowly, then we kiss, the party's deep rooted. Time has come, your second skin cost so high, the game so low. Walk through the сентября мы вышли на поиски специализированной литературы по микрохирургии. Стояла приличная погода, люди спешили в поля и лесные массивы, чтобы проветриться, отдохнуть от информационных потоков и просто выпить пиво на Косогоре. Дедушка купил мне неплохие джинсы перед началом учебного года. Польский игрушечный пистолет и блок надувного Дональда Дака. Популярный австрийский бренд Bubblegum. В 70-е он один раз съездил в Венгрию и Польшу по профсоюзной линии. Simony is not funny, so stay away from her. Simony, Simony, Simony.